«Я учусь спокойствию», — думал он. «Я научусь». Они пили утренний кофе. Внезапно раздался стук в окно. Эльса вскочила и закричала. «Это Казимира! Она вернулась!» К стеклу вплотную прижалась огромная чайка. Вся ее поза, казалось, выражала нетерпение. Арнес спросил. «Есть еще кофе?» «Сейчас подогрею. Подожди немного». Она быстро смочила сухой хлеб, разрезала корку сыра для чайки на мелкие кусочки. Все это было вынесено тут же на крыльцо. Эльза издала птичий посвист и подняла своими красивыми округлыми руками мисочку повыше. Казимира, подлетев, уселась ей на руку и стала клевать. «Видишь?» — закричала Эльза. «Она помнит меня». Арне спросил. «Сколько лет живут птицы?» «До 40, в лучшем случае». «И они всегда возвращаются?» «Всегда». Гагу первым увидел Арне. Она сидела на яйцах под кустом близ крыльца, едва различимая на фоне серо-бурой весенней земли. «Это доброе предзнаменование», — серьезно сказала Эльса. «Подумать только, она не улетела, хотя мы и приплыли сюда. Теперь она останется у нас до тех пор, пока не вылупятся птенцы. Разве не мило?» Арне, очарованный, рассматривал Гагу. Длинный профиль птицы, казалось, выражал терпение и глубокомыслие. Гага лежала совершенно спокойно. Он сказал, «Я никогда раньше не видел Гагу. Посижу немножко на крыльце». «Посиди, любимый, а я распакую вещи». Арне долго сидел. Сидел, глядя на эту неподвижную птицу, на эту умную птицу, понимавшую, что бояться ей нечего. Потом чрезвычайно медленно прошел мимо нее и направился дальше, по острову. Они приблизились к берегу озера, эти неистовые раи орущих птиц. Они то и дело пикировали у него над головой. Они подлетали целеустремленно и злобно. И он стал кричать им в ответ, панически размахивая руками. Он чувствовал, как их крылья, подобно молнии, ударяются о его голову. Внезапно кто-то злобно клюнул его. Он сел на корточки, закрыл лицо руками и позвал. «Эльса! Эльса!» Она подбежала и тоже закричала. «Здесь же их гнезда. На этой стороне острова масса птичьих гнезд. Мне надо было предупредить тебя». Они спустились вниз к лачуге. Он бросился на кровать и уставился в стену. «Я так огорчена», — сказала она. «Они очень агрессивны в это время года. Их стало слишком много. И если их отгонять, они становятся еще хуже». «Знаю. В каждом классе слишком много детей. В каждом чертовом классе. И если их выгонять, они становятся еще хуже». «Ничего больше не говори. Я хочу спать». Под вечер он вышел взглянуть на Гагу. Вблизи на холме парочка чаек, быстро и коротко вскрикивая, исполняла диковинный танец. Неистово хлопая крыльями, петушок осаждал свою курочку. Арне снова вошел в дом. «Скотские страсти», — сказал он. «Отвратительно». «Ты так считаешь?» «А я считаю, это красиво. Сварить сегодня овощной суп или, пожалуй, лучше курицу?» «Свари, что хочешь, мне все равно». Эльса лежала без сна, слушая, как кричат морянки. Раньше она радовалась, что расскажет ему о морянках, этих таинственных птицах, попросит его послушать их призывные клики далеко-далеко в море. Но после этой истории с чайками она уже не осмеливалась заговаривать о птицах. Его руки начали снова дрожать, и уже много дней он не выходил из дома. Он добирался только до крыльца, где сидел, глядя на Гагу, а однажды сказал: «Она производит впечатление всем довольного существа. Не правда ли?» И еще спросил: «Когда вылупятся птенцы?» Эльсе пришлось отваживать Казимиру от дома. чтобы она перестала стучать в окно?»